Содержание. Айнулиндале. Музыка айнуров. Валаквента. Рассказ о валарах и майерах, как о них повествуют книги знаний эльдеров. О валарах, о майерах, о врагах. Квента Сильмариллион. Повесть о Сильмарилях. О начале дней, об Ауле и Яванне, о приходе эльфов и пленении Мелькора, о Тингале и Мелиан, Эльдамар и принце Эльдалия, о Феаноре и освобождении Мелькора, о Сильмариллях и непокое Нолдоров, о затмении Валинора, об исходе Нолдоров, о Синдорах, о солнце, луне и сокрытии Валинора, о людях, о возвращении Нолдоров, о Белерианде и владениях в нем, о Нолдорах в Белерианде, о Маэглине, о том, как люди пришли на запад, о разорении Белерианда и гибели Финголфина, о Берене и Лутиен, о пятой битве Нирнаев Арнаэдиад, о Турине Турамбаре, о гибели Дориафа, о Туоре и падении Гондолина, о путешествии Эрандиля и войне гнева, о Каллабет, падение Нуменора, о кольцах власти и третьей эпохе. Приложение. Словарь имен и названий, словарь квенийских и синдаринских элементов в именах и названиях, неоконченные предания. Конец содержания.